Подмерзало к ночи, первый снег выпал. Вера сквозь решетку своего окна видела кусочек белой поляны сада, видела опушенные серебристым убранством деревья. Зима. Однажды горничная принесла узнице утренний кофе. «Сегодня сорт уезжает в Либаву». «Значит, сегодня?» «Да, балысня». Вера похолодела вдруг, а потом ее всю залило какой-то теплой жуткой волною. Уже смеркалось. Уже сизые тени легли на снег. Донесся шум автомобиля, гудит, захлебываясь тише и тише, смолкло. И гуще сумерки, и сизый снег стал фиолетовым. Минуты вытягивались в бесконечные часы, ползли черепашьим шагом. Вера, ни живая, ни мертвая, прислушивалась с жадным волнением. Чудилось, что кругом затаились враждебные пугающие шепоты. Неужели, неужели она будет на свободе? Ах, если б вырваться из этого подземелья! Вошла Труда, крепкая, сильная. За нею плечистый, белесоватый молодой человек, а может, и не молодой. По лицу, безбородому, желтому, не прочтешь возраста. На славу сбитой фигуре тесно в худом пиджачишке, шея повязана красным шарфом. Детина мнет фуражку с треснувшим козырьком. Торс юного Геркулеса, а душа и лицо идиота. Павел захныкал, закивал головою, и какие-то давящиеся, булькающие звуки вылетали из его горла. Труда махнула ему рукой. Он виновато посмотрел на нее, поперхнулся, умолк. «Балысня, вот мой двоюлодный блад Павел. Он вас ведет на Асен. Серее сяс мосна будет идти. Ай-яй, Труда забыла, что у вас ни сего нет теплого. Холодно. Я сейчас принесу». Труда ушла. Павел остался. Он мял свою фуражку с треснувшим козырьком, напоминавшим раздвоенные копыта. Вера смотрела на него с испугом. Она всегда как-то особенно боялась сумасшедших. Нельзя сказать, чтобы этот глухонемой чичероне внушал ей доверие. Четырехверстный путь вместе с ним — перспектива не из отрадных. А Павел, мотаясь телом, кивал головой, и что-то переливалось, булькало в горле. Вернулась Труда, неся старенький жакет свой на вате. «А ну, попробуйте, балысня!» Хороша, нечего сказать, примерка. Хрупкая и тоненькая Забугина вся утонула в этой необъятной кофте. «Холосо!» — поощрила Труда. Затем начался между нею и Павлом оживленный разговор, казавшийся Вере китайской грамотой. Труда объяснялась мимикой, и дурачок понимал ее с полуслова, вернее, с полужеста, мелькавших быстро-быстро пальцев. И когда все наставления были даны, Труда сервировала чай, последний, так хотелось думать, чай в этом каземате. От волнения беглянка не могла ни пить, ни есть, зато Павел обжигался на славу горячим чаем, сокрушая волчьими зубами своими громадные куски сахара. «Теперь можно уходить». Вера обняла Труду. «Спасибо вам, милые, хорошие, сердечные, спасибо за все. Погодите», — стала рыться в портмоне Вера. «Сто вы, балысня, сто вы! Я ни за сто не возьму! Вам самой нужны деньги, а когда вы будете самузом в Петербурге, я буду у вас слусыть». «Ах, Труда, я сама была бы очень рада, я так успела к вам привязаться». Вера, ее проводник и Труда вышли с оглядкою. Темно. Мороз пустяковый, но ветер сухой, колючий. Так и швыряется полными горстями рассыпчатого снега, сдуваемого с крыш, с деревьев. Свернули мимо каменных построек, и сейчас же пошел плетень вдоль узенькой меж огородами улочки. «Лосяйте, балысня, я хасу, чтобы меня на кухне видели». «Труда, вам нагорит за меня, я лучше вернусь, Труда». «Что за глупости, балысня? Со вас будет рысый конюх отвисать, а не я. Он спит пьяный. Такой сорт собака. Вацеш». И вот Вера одна в обществе идиота средь поля, занесенного сугробами. Вера вся несуразный комочек в жакете монументальной горничной.